Алекс огляделся. В огромном зале собрались самые разнообразные люди. К примеру, южные правители, которым даже выделили землю. Правда, теперь почти каждый из этих правителей добавил к себе приставку «бывший». Они трезво смотрели на вещи и отлично понимали, что даже если человечество победит демоническую угрозу, им некуда возвращаться. Поэтому они с благодарностью приняли предложение Цистуса Партиса, став его дворянами. Политический строй Шмидта им решительно не понравился, хоть тот и предлагал некоторым из них перебираться к нему. Еще один вопрос: как долго два государства со столь разными устройствами будут существовать в мире? И что-то подсказывало Вульфсу, что им это еще предстоит узнать. Кроме южан присутствовали представители от магов и церковников. Их разумно отсадили друг от друга, что тем не менее не мешало им прожигать соперников подозрительными взглядами. К такому событию прибыли еще двое архимагов, которые до этого особо не вмешивались в политику. Сухонькая старушка, а по совместительству сильнейший маг воды, и сурового вида коренастый архимаг земли без каких-либо следов растительности на голой голове. Лицо без бровей или ресниц, как оказалось, довольно неприятное зрелище. От церковников была парочка высших иерархов. Мощные седоволосые мужчины, одетые в толстые латы, аж усыпанные различными рунами. Эти люди умело руководили войной церкви против магов и очень неохотно вышли из тени. Возможно, святые лорды были в разы слабее тех же архимагов, но в ближнем бою, то есть в пределах 100 метров, имели куда больше шансов прикончить своих извечных противников. А вот с увеличением расстояния шансы плавно перетекали уже к архимагам. Имелись и значимые люди обоих государств. Так, Алекс успел отметить Сигарта, с которым начинал служить в Шарфклинге, и Элисандру. С последней они довольно мало общались в последнее время. Слишком много забот навалилось на обоих. Скорее всего, были и другие, но в такой толпе сложно кого-то вычленить конкретного. Нашлось место даже для нескольких представителей племен северян. Логично было бы увидеть даже тех же эльфов, но их не было. Последние забились в пару крепостей, трясясь над каждым выжившим соплеменником. Алекс откровенно не знал, как можно из жалких пары сотен представителей возродить целую расу. С другой стороны, магия жизни теоретически могла помочь с этой проблемой. За то, что их будут защищать эльфы, обещали помощь десятка опытных магов жизни, и это было хорошее предложение. Глядя на происходящее, в голове землянина невольно всплыли старые воспоминания. А ведь похоже. Помню, годы назад именно так начиналась встреча мятежников и императора, а потом они все неожиданно взорвались. Благо, в этот раз мы подготовились куда лучше. И Алекс не преувеличивал. Вокруг ратуши собрались сразу несколько готовых к бою полков, плюс округу постоянно сканировали маги и церковники. Умудриться обмануть сразу двух представителей противоположных сил было на грани фантастики. Не стоит забывать и о присутствующих здесь архимагах. Никто не хотел повторения того несчастного случая. И хоть правители стояли в центре зала на возвышенности, говорить первым начал все же Шмидт, как хозяин этого места. «Приветствую всех здесь собравшихся», — Шмидт сделал паузу. «Причина сегодняшнего собрания ни для кого не секрет. Идет война с иномирными захватчиками. Война на уничтожение. У нас не будет прошлого, настоящего или будущего, если мы проиграем. То, что вы сегодня здесь собрались, это лишь подтверждает». Никто не прерывал речь канцлера. Все отлично понимали необходимость таких вступительных речей. Немец же продолжал: «В ближайшие дни мы выступим на север. У нас получилось заключить союз с правом прохода с нашими северными соседями». Вперед вышел огромный седой воин с налысо побритой головой. Он сделал короткий кивок и шагнул обратно. Северные племена подтвердили свой выбор. Наши армии пройдут маршем и врубятся в демонические орды, после чего огнем, мечом, магией и святым словом прорубит путь до центра демонической скверны на востоке. Твердыни хаоса падут, их мерзкие лики будут втоптаны в землю нашего мира и перестанут уродовать его своим присутствием. Одобрительный гул был ему ответом. Вокруг собрались сдержанные и опытные люди, каждый из которых был кем-то значимым, но при этом каждый из них что-то допотерял в мировой войне. Информация же о том, кто именно начал мятеж и развалил империю, уже давно стала открытой. Шмидт же продолжал. Было видно, что он явно готовил эту речь. Каждое слово наполняло сидящих праведным гневом, разжигая ярость, которая в грядущих боях многим еще понадобится. Завершил же он эту пламенную речь словами, которые заставили Вульфса насторожиться. Все жители наших стран, все лучшие люди севера, запада, центра и юга, наконец, даже проклятые хаоситы, видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить. Окружающие разразились аплодисментами. Точнее, разразилась только часть зала, которая относилась к республике, но постепенно подхватили и все остальные. Алекс же подозрительно смотрел на Вальтера. Слишком уж странно похожей эта речь была на слова другого человека уже из его мира. Конечно, перенос на другой язык звучал непривычно, но сходство определенно чувствовалось. Было ли это совпадением? Алекс так не думал. Скорее кто-то читал книги по истории, причем не только своей страны. Алекс отстранился от происходящего, обратившись к недавним событиям. Как оказалось, лидеры Союза не собирались ставить лишь на прямой удар. Они искали нечто, чем можно было хорошенько подпортить жизнь силам хаоса. И они это нашли. Тайный договор с нежитью Юга. Идея настолько безумная, что до нее не додумались даже демоны. Пытаться договориться с ненавидящими все живое полуразумными некроконструктами — это придет в голову далеко не каждому. Конечно, Цистус и Вальтер не были полностью безумны. Их натолкнула на этот путь простая мысль. Даже скорее вывод. Простые мертвецы изрядно тупы, но чем нежить сильнее, тем она становится умнее. Остаточные воспоминания и память позволяют личам и костяным рыцарям думать и правильно воспринимать мир. Тем не менее, на ту военную кампанию против хаоса их недостаточно. Даже очень умный и сильный лич максимум на что бы способен, это направить всех подчиненных в одном направлении. Возможно, видеть засады и изнурять противника. Но блокпосты вокруг пустыни с самыми настоящими патрулями, следящими, чтобы никто не проник внутрь, для личей это было слишком сложно. Или полноценные маневры у границ демонов, заставляя тех постоянно нервничать, распыляя силы. Следовательно, среди нежити был тот или те, кто имел полноценный разум. А это значило, что с ним или ими можно договориться. Вот только отправлять кого попало было просто глупо. Учитывая предстоящую войну, каждый солдат и тем более маг был на вес, если не золота, то серебра точно. Опять же, обычные маги мало что могли сделать, поэтому выбор пал на некромантов, которые пришли вместе с южанами. Алекс не знал, что смогли пообещать правители этим храбрецам, но экспедиция из сотни человек, среди которых было аж полтора десятков некромантов, тайно отправилась на юг. Удивительно, но они мало того, что смогли дойти до пустыни, не погибнув в клыках демонов или костлявых лапах мертвецов, но и привлечь внимание истинного хозяина бесконечной пустыни. Кайра Свистдот заинтересовался странными живыми, в которых чувствовалась столь родная ему энергия. К тому же, эти вторженцы не убивали его слуг, а лишь запутывали их чувства, отводя в стороны. Ну и конечно, всячески сигнализировали о желании пообщаться. Легендарная встреча между живыми и мертвыми все же состоялась. Вульфс откровенно не представлял, как бы себя вел, если бы оказался на их месте. По рассказу вернувшегося лидера экспедиции, их внезапно окружил элитный отряд, почти полностью состоящий из продвинутой нежити, плюс немыслимое количество личей. Нежить разом отрезала все пути к бегству. Бежать было некуда, да и бессмысленно, ведь вперед вышел сам Кайрос. На вопрос о силе предводителя мертвых лидер некромантов скривился и посоветовал считать минимум от архимага, а лучше сразу двух. Удивительно, но Вестдот внимательно выслушал парламентеров, ни словом или действием их не прерывая. Он не двигался и не дышал, пока потеющий дипломат рассказывал ему, что же люди от него хотят. При этом сам рассказчик до последнего не знал, понимают ли его вообще или сильная нежить просто слушает звучание его слов. Затем же Кайрос ответил. На земле силой мага выжглись слова на древнем языке. Смешно, но лишь чудом один из некромантов кое-как сумел разобрать эти символы. Судьба человечества зависела от знания полузабытого древнего языка рухнувшей империи. Мертвый архимаг не имел легких, чтобы говорить, а ментальную связь с ним не рискнул бы устанавливать ни один некромант. Очевидно, столь сильная нежить просто бы выпила наглого человечишку, дерзнувшего влезть столь могущественной нежити в голову. Итогом этих переговоров стало согласие Кайроса ударить по демонопоклонникам синхронно с людьми. Как поняли дипломаты, это не значило, что между людьми и мертвыми заключен мир. Просто Вестдот хочет как можно быстрее уничтожить демонов и сохранить этот мир. К сожалению, нежить и тут проявила свой характер, забрав всех обычных людей, не имеющих дара. Как понял Алекс, лишь наличие магии смерти внутри некромантов оградило тех от страшной участи. Сами же маги смерти вернулись вполне успешно, рассказав лидерам о заключенном соглашении. Война начнется, когда в условленном месте появится парочка некромантов, которые подадут сигнал личам Кайроса. Те же передадут сигнал уже своему повелителю. После же, мертвые легионы стронутся с места в едином решающем натиске. И Вульф знал совершенно точно, что буквально в ближайшие дни сигнал будет подан. Глава 34. Было очевидно, что демоны – это страшный противник. Многие из бойцов Цистуса Партиса еще сражались с ними на осколках центральной провинции разрушенного Шарфклинга. Другие очищали леса и поля от этой мерзости, утраивая рейды против твари Имматериума. Третьи ходили по городам в составе чертовых сотен. Люди знали, как воевать и как убивать монстров хаоса. Добавим к этому долгие годы мировой войны, где даже самые мирные люди волей-неволей учились держать копье, клинок или топор. Сверху же шмякнем на все это техническую революцию, устроенную Вальтером Шмидтом, который варварски заклеймил этот мир, буквально хирургически пришив к нему куски своего мира. Приживутся ли эти инородные части или нет, немца не интересовало. Он готов был платить жизнями местных за их же успехи и попытки. Тем не менее, огнестрельное оружие, пускай и в виде костылей вроде магии, начало свое неумолимое шествие. Более того, для сражений против демонов оно подходило куда лучше, чем те же мечи и копья. Демоны – живучие твари. Распотрошенные с тянущимися по земле кишками и проломленной головой, они все еще могут ползти вперед, чтобы вцепиться вам в глотку и лишь после этого сдохнуть. Алекс когда-то слышал еще в земной армии, что потери атакующих в большинстве случаев в несколько раз больше потери обороняющихся. Вследствие этого атакующим жизненно необходимо иметь численное преимущество, дабы суметь прорвать вражеский фронт. Очевидно, что демоны не просто так засели на своих землях, лишь по минимуму атакуя людей. Они готовились, строили и ждали. Ждали, когда люди попытаются спасти свой мир и самих себя в последнем, вызванном отчаянии рывке. И они дождались. Вот только люди оказались хитрее. Мертвые легионы пришли в движение первыми. Кайрос Визгдот воспринял серьезно слова смертных. Он поднял всех, даже тех, кто до этого все еще тихо спал в курганах. Бесчисленный костяной поток устремился в опустошенные центральную и восточную провинцию. Хаос ждал их, но к чему он был не готов, так это к тому, что легендарный правитель некромантов пойдет в бой лично, прихватив с собой свою личную гвардию, несколько тысяч личей, и сделает это столь решительно. Просто немыслимая сила. Количество магов у тех же людей было больше, но стоило помнить, что каждый лич по магической энергии и проводимости во много раз превосходил обычных магов. Тот же подмастерье скорее всего не сможет справиться с самим собой, превращенным в лича. Смерть многое отнимала, но взамен кое-что и давала. Не будь демонов, у этого мира были бы ничуть не меньшие проблемы. Но история не знает сослагательного наклонения, что может армия нежити, голов так в полмиллиона, возглавляемая легендарным разумным личем с поддержкой личей и могущественных костяных конструктов. Как оказалось, очень много. Представьте себе единый организм, не страдающий от холода, жажды, голода и даже страха смерти. Механизм без устали шагающий вперед, дабы утолить свой неутомляемую жажду убийств. Живое существо не способно оценить ту слаженность, с которой мертвецы штурмовали укрепления хаоситов и зажимали их в клещи. Последние же не тратили время зря, построив целую оборонную сеть на границах со своими врагами. Но Кайрос не жалел энергию, щедро обрушивая мощнейшие заклинания. Сзади же его поддерживали тысячи слуг. Кислотные дожди, заставляющие саму землю кипеть и гореть. Прожорливый туман смерти, охотящийся и пожирающий все, что не относилось к смерти. Могущественные удары чистой некроэнергии, действующие ничуть не хуже земных авиабомб. Нестерпимо яркие капли концентрированной энергии, повинуясь жестам Кайроса, прожигали землю под демоническими фортами, чтобы скрыться где-то глубоко под ними. Демонические воины успевали лишь недоуменно посмотреть себе под ноги, как их прах перемешивался с сотнями тонн земли, поднятыми исполинскими взрывами. Земля поднималась вверх на десятки метров. Камни и прочий крепкий мусор разлетался еще дальше в стороны, оставляя за собой зеленоватые шлейфы некротического огня. Над подобными взрывами поднимались зеленоватые мерцающие потусторонним светом облака. Летающие твари, по глупости залетевшие в такие облака, камнем падали на землю. Но демоны не были бы собой, если этого хватило бы. Они по праву носили звание уничтожителей миров. В принципе, во вселенной существовали и другие расы или виды с подобным титулом. Но демоны были одними из самых распространенных и живучих. Демонопоклонники и просто одержимые извивались в сладострастных мучительных танцах, открывая порталы серьезным парням. Хаос давно набрал тот уровень сил, чтобы иметь возможность пускать в мир даже высших демонов. Чудовищная ярость, убивающий страх, извращенные желания и болезненная жажда познания против холодного и беспощадного разума. Две силы столкнулись и вцепились друг другу в глотки, вырывая и отбрасывая целые куски плоти. Ни сомнений, ни жалости и ни страха. Высшие демоны – страшный противник. Их тела обладали столь огромной прочностью, что оружие смертных почти ничего не могло им сделать, но даже если могло, стоило помнить, что они по большей части энергетические сущности. Разорви такого демона лишь физической атакой пополам, как он даже не почешется, лишь потратив пару десятков секунд, чтобы собраться заново. Единственный шанс убить высшего демона – бить по его энергетике, попутно и по физике, и никак иначе. Добавим сюда невероятную силу, скорость и умение магичить, и создастся окончательный вид высших офицеров армии Хаоса. Правда, у нежити с этим не было проблем. Ведь даже простейшие скелеты были доверху наполнены смертью, а уже те же костяные рыцари, кроме физических ударов, неплохо напитывали свои мечи некроэнергией. А уж удары личей были страшной штукой даже против высших демонов. Армия мертвых получала огромные потери, но упорно шла вперед, перемалывая укрепления и заслоны Хаоса, вынуждая тех высылать новые и новые силы. Огромные некроконструкты буквально заваливали высших демонов, разрывая тех на куски. И вот уже новый невероятно сильный некродемон присоединяется к битве, светя изумрудным огнем из развороченной черепушки. В это же время глубоко на востоке начался последний решающий ритуал. Это был невероятно долгий и продолжительный процесс. Вот только когда он достигнет конца, миру придет конец, ведь защита окончательно падет, и бесчисленные орды тварей, кружащие вокруг этих границ, жадно бросятся вперед, дабы успеть урвать хотя бы кусочек вкусных душ. Высшие же демоны начнут выпивать то, что иногда зовется душой мира. Чуть позже, и армия людей наконец двинулась вперед. Правители Союза немного лукавили, когда договаривались с Кайросом. Пообещав, что двинутся в одно время, они солгали, смотря как все больше и больше сил Хаоса стягивается против нежити. Смертным было выгодно, чтобы как можно больше их врагов перебили друг друга. Поэтому они выжидали, и лишь на второй день был отдан приказ на выступление. Алекс затруднялся сказать, сколько именно человек выступило на эту войну. Просто каждый раз, когда он спрашивал, ему называли совершенно разные цифры. Люди постоянно подтягивались, и цифра росла в реальном времени. Та площадь в городе и вокруг, которую выдал Шмидт, давным-давно закончилась. Теперь вокруг столицы Драклика возвышался целый палаточный мир, которому не было видно ни конца, ни края. Вокруг же этого исполина сновали бесчисленные караваны, доставляющие еду для такого огромного числа людей. Снабжение почти не справлялось со своей задачей. С другой стороны, все отлично понимали, что вскоре им станет заметно проще, так как количество едоков начнет стремительно сокращаться. Алекс склонялся к цифре в 2-2,5 сотни тысяч воинов. Вполне возможно, в последний раз армию такого размера видели лишь в темные века. Жутковатая цифра для средневековья. Если бы кто-то попытался глянул в другие города, то с ужасом бы обнаружил, что в них остались лишь женщины, дети и старики. На эту войну были вытащены все запасы. Это значило, что на вторую попытку у человечества просто не будет сил. Темпераментные южане, бесстрашные северяне, прагматичные жители Запада и даже немногочисленные уцелевшие воины Востока, рухнувшая империя вновь расправила крылья, чтобы вцепиться в своего убийцу. Правда, кто сказал, что даже так, это будет просто? Демоны, как говорилось выше, подготовились. А великие боги, что это за дьявольщина? Солдаты в ужасе смотрели на то, что осталось от пары десятков человек, которым не повезло попасть под ярко-красный плазменный шар, вылетевший с черной стены. Одна их пушек остановилась, так как ее тянуть было больше некому. Очередная демоническая крепость. Бугрящаяся земля, превращенная Хаосом в непонятное месиво, вздымалась вверх. Растительность вокруг давно погибла или превратилась во что-то отвратительное. Омерзительные символы и руны покрывали стены. То тут, то там стояли шесты, на которых были распяты пытаемые люди или даже просто животные. Наверху же расположились демонопоклонники вместе со своим войском. И словно этого было мало, там же присутствовало и кое-что новенькое. Среди демонов имелись так называемые рунные мастера. Это были артефакторы, способные создавать как оружие или броню, так и боевые машины. Последние представляли собой неестественную смесь металла, рун, живой плоти и энергии имматериума. Подобные конструкции постоянно сокращались и дрожали от раздирающих их потоков хаоса, издавая, если у них они были, мучительные стоны и проклятия, от которых можно было сойти с ума. Боевые машины, стоя на стенах, извергали вниз потоки хаотического огня, льда, воды и даже воздуха. Учитывая же опасность извращенных стихийных составляющих, даже магистры старались держаться от этих штуковин подальше. Другое дело, что подобные машины долго не живут, рано или поздно взрываясь, унося ближайших демонов или людей вместе с собой в ад. «Тяни!» — сипло проорал сержант, на пределе сил толкая тяжеленную пушку. Рядом сипели его бойцы, рвя жилы, чтобы сдвинуть никак не поддающееся орудие. Земля скользила и крошилась под ногами изнемогающих солдат, с которых ручьями тек пот, оставляя грязные дорожки на покрытых пылью лицах. Успевшие прорваться к артиллерийской колонне твари бросились не на людей, а на ни в чем не повинных лошадок, устроив среди тех настоящую кровавую бойню. Твари перебили, но пушки пришлось теперь тянуть самим. Следующую партию лошадей обещали подвести в скором времени, а вот наступать надо было уже сейчас. Тяжелый орудийный ствол был скользким от крови тех, кто тянул тогда и делал это сейчас. Глава 35. Стой, сука, тяжелая же падла. Офицер пытался отдышаться, отпустив пушку. Рядом делали то же самое его подчиненные. Поворачивай. Да куда ты, падла, поворачиваешь, туда поворачивай. Дрожащий грязный палец сержанта уткнулся в одну из пушек, которая пары минут ранее испепелила их же товарищей. Бойцы не стали уточнять, кто же из них падла, мудро решив, что они все. В стороне стояла ее товарка, черная обгоревшая пушка, печально уткнувшись стволом в землю, словно оплакивая своих мертвых хозяев, которые от жара скрючились вокруг нее, глядя лопнувшими глазами в корчащиеся от энергии хаоса небо. Последнее радовало то ярким солнцем, мгновенно сменяющимся проливным дождем или сероватым туманом. Законы физики становились тем страннее, чем ближе люди приближались к востоку. Сержант рухнул на колени, любовно приложив грязную щеку к теплому боку пушки. Будь рядом его жена, она бы возненавидела этот кусок металла, ведь ее муж никогда не обнимал ее саму с такой любовью и нежностью. «Давай, родная, не подведи. Если выберемся из этого дерьма, я тебя лично так отдраю, что блестеть будешь». Никто даже и не подумал ухмыльнуться от двусмысленности этих слов. Среди творящегося ужаса такие обещания воспринимались максимально серьезно. Удостоверившись, что жерло пушки смотрит точно в цель, мужчина щелкнул мелким артефактом в виде стальной плашки с двумя спицами на концах. Между спицами появился огонек, который сержант приложил к короткому фитилю, вставленному в запальное отверстие. Тот вспыхнул мгновенно, разбрызгивая вокруг яркие искры. «Пли!» — рявкнул командир, открывая рот и затыкая уши. Его примеру последовали и подчиненные. Одна из новейших пушек с оглушительным грохотом выплюнула покрытое рунами ядро. При этом даже ее ствол был всячески украшен магическими символами. Это орудие было способно принимать двойной запас пороха, из-за чего сзади были расположены самые настоящие складные сошники. Черный порох, простейшие стволы и сошники, этот мир умел удивлять. Раскалившееся ядро, совершенно не заметив стены, насквозь прошло камень и влетело прямиком в хаотическую машину. Та закономерно не выдержала такого издевательства, разваливавшись на куски и тут же взорвавшись. Взрыв был такой силы, что зацепило не только окружающих демонов-воинов, но даже соседнюю пушку. Та, недолго думая, тоже отправилась на тот свет, успев захватить с собой какого-то зазевавшего демонолога. Его куски весело протарабанили по плечам и шлемам идущих в атаку солдат штурмовых сотен, несущих с собой лестницы и крюки с веревками. В лицо какому-то ветерану шлепнулся кусок верхней губы, попутно прилипнув к щеке. Мужчина, не изменившись в лице, щелчком стальной перчатки сбросил ошметок, последовав за товарищами. Ветераны видели не такое дерьмо. Минас, который был разжалован в сержанты из-за своего слишком длинного языка, счастливо улыбнулся белоснежной улыбкой на почти черном лице. Наличие высокопоставленных друзей – это, конечно, хорошо, но иногда лишь они могут защитить от мучительной смерти, если начинаешь хаять политику одного из правителей. Но Минас, как всегда, не унывал. Его друг Сигард пообещал, что если он не сдохнет, то пристроит его в свое ведомстве. Да и молчаливый Йонас, заведующий складами, сулил хорошее место. Главное было хорошо себя показать и не сдохнуть, что, правда, было совсем не так просто. Минас тяжело вздохнул, уныло поглядев на это невероятное, но безумно тяжелое орудие. Лишь знакомства позволили ему стать командиром именно такой пушки, попутно пройдя курсы артиллериста. Кто же знал, что ему на собственном горбу придется переть эту дуру? Если бы он знал, взял бы самую маленькую из всех пушечек. Мощный воздушный удар заставил Алекса напрячься, чтобы устоять на ногах. Землянин поднял голову, задумчиво рассматривая огромный раскручивающийся торнадо. Бабуля тоже жжет. Или тут подходит, скорее, морозит. Как она там сказала: «Можешь звать меня бабушка Агая». Алекс невольно вспомнил свое знакомство с двумя прибывшими архимагами. Алекс, честно говоря, не особо горел желанием с ними знакомиться. Рядом с ними он чувствовал себя снова тем обычным человеком, когда он только попал в этот мир. Да, он многому научился и мог бы даже немного с ними сражаться, чтобы быть раздавленным каменными плитами или превратиться в ледяное крошево. Но учитель был неумолим, желая помериться эго со своими товарищами, и ученик был еще одной статусной вещью для хвастовства. И если тот же геомант общался лишь с Гарсиусом, совершенно не заинтересовавшись Алексом, то вот маленькая старушка решила пообщаться именно с Вульфсом. Она была удивительно милой, вежливой и под конец дала разрешение на столь необычное обращение, но мужчина не расслаблялся ни на секунду. Простые бабушки не становятся архимагами. Лишь человек с нечеловеческой волей и руками по локоть в крови может теоретически иметь на это право. Ледяное торнадо продолжало свое неторопливое шествие, затягивая в свое ледяное нутро пытающихся сбежать и спастись твари и материума. Надо ли говорить, что у них это не получалось? Попутно вихрь срывал целые куски дерна и остатков деревьев. Хотя что значит неторопливо? Просто на таком расстоянии это торнадо выглядело медленным. На самом же деле даже быстрые псы хаоса, скуля, улетали в это раскручивающееся природное бедствие. Медленно и величественно плыл исполинский ледяной вихрь, в котором даже на таком расстоянии были видны большущие ледяные пластины, перемалывающие в кашу все, что туда попадало. По красоте и размаху это почему-то напомнило Вульфсу Сатурн, кольца которого тоже в основном состояли из частичек льда. Помощь архимагов, собственно, как и других магов, нельзя было недооценивать. Мощные заклинания буквально разрывали демонические построения, давая обычной армии хоть немного отдыха от непрекращающегося давления. «Остановиться» значило умереть. Эта фраза, которую Алекс никак не мог вспомнить откуда она, раз за разом всплывала в его сознании. Силы демонических планов не были ограничены в отличие от людей. Убивая сотни демонов, можно было ждать тысячи уже на следующем шагу. Очистив из собой путь, он мало-помалу снова заполнялся демонами, создавая трудности для снабжения. Это значило, что чем дальше на восток, тем все больше и больше они будут сами по себе. Единственное, что спасало, это ограниченность пропускной способности хаоса. Им требовалось время, чтобы прибыла новая партия мяса и погонщиков. Армия была вынуждена идти широким фронтом, чтобы не оставлять слишком большие силы демонов глубоко в тылу. Это вынудило командование распределить архимагов по всему фронту. Иногда они менялись, дабы запутать и смешать планы демонов. Корпусу Алекса в этот раз досталась бабушка Агая. Проблема была в том, что столь мощными заклинаниями часто не могли бросаться даже архимаги. В таком случае наступала очередь воевать армии, а это вновь оканчивалось кровью, трупами и потерями. «Идут, идут!» По рядам прошла напряженные выкрики, и все срочно стали проверять снаряжение. Вульфсу не требовались эти пояснения, так как он сам видел катящуюся на них очередную волну хаоситов. В этот раз это была полноценная ударная группа, так как опытный взгляд чернокнижника невольно подмечал многочисленных средних и даже высших демонов. Армия остановилась. Пушки стремительно разворачивались, лошадей уводили в глубокий тыл, Пушкари бегали, проводя последние манипуляции. Офицеры прицелились и 150 пушек окатили демонов свинцовым дождем, сея разрушение и смерть. От грохота пушек свиста ядер не слышно. Ядра свистят лишь у тех, к кому они летят. Причем свое ядро ты никогда не услышишь, ведь к тому моменту ты уже будешь мертв. Некоторые из свинцовых шариков, попав в землю по касательной, прыгали словно гладкие камешки по воде, после чего влетали в своих жертв, разбрызгивая их по земле. Секунда, и в некоторых местах попадания ядер расцвели мощные взрывы, разбрасывающие множество смертоносных осколков. Артиллерия этого мира стремительно развивалась. Пушкари начали с безумной скоростью чистить орудия, работая шампалами в поте лица. Им спешно несли новые боеприпасы и порох. Артиллеристы собирались пощекотать демонов до сшибки еще картечью. Стрелки выстраивались в шеренги, тем не менее оставляя проходы для пушек. «Готовься!» Зычная команда и первые ряды приготовили мушкеты. «Пушкари! Пли!» Вновь оглушительный грохот, и картечь причесала демоническую шушеру, сняв стружку. «Стрелки! Цельсь! Огонь!» Хлесткий стрекот, прокатившийся по первой шеренге. Мелкие тварюшки, схлопотав большой свинцовый шарик в голову, падали, начиная заливать оскверненную землю кровью и в судорогах размахивать лапами. Однако твари крупнее или сильнее все еще рвались вперед. Пули или дробь картечи лишь злили их, раззадоривая. Ждавшие этого момента копейщики сделали пару шагов, выстраивая свой знаменитый лес копий. Мгновение, и острия пик засветились мягким согревающим светом. Церковь не собиралась стоять в стороне. На фронт были выдвинуто множество священников, паладинов, рыцарей, послушников и даже, невиданное дело, святых лордов. Алекс подозревал, в чем была дополнительная цель. Церковь делала все, чтобы заручиться максимальным одобрением населения и обычных солдат. И нельзя сказать, что у нее это не получалось. Другое дело, что маги, сражающиеся наравне с обычными людьми, своими мощными заклятиями невольно тоже набирали очки одобрения и поддержки. Это если на секунду забыть, что тот же Цистус Партис и Вальтер Шмидт тоже были здесь. Это могло бы показаться странным, если не знать, что этот поход решающий. Как говорится, пан или пропал. Прямо сейчас среди пикинеров и щитовиков, готовящихся встретить врага, стояли божественные воины. Многие из них распевали молитвы, испуская святое сияние. Многие бойцы яростно подхватывали их слова. Те, кто стояли далеко и не разбирал слов, просто выл, подхватывая ритм. В этом не было ничего человеческого или разумного, только общее сплетение желаний, надежд и желания выжить. Северяне, южане или жители Запада, все смешались в этом сумасшедшем котле, в мире, где реальность трещала и трескалась, пропуская нечто нереальное и жуткое, нечто чуждое. И это действовало. Волна божественной силы усиливалась, разрастаясь и захватывая стоящих рядом. Она перекидывалась на их оружие и доспехи, укрепляя их решимость и наполняя силой тела. Вал демонов же замедлялся, отворачивая морды словно от нестерпимо яркого света. Они ревели от боли, но неслись вперед. За мир, Бара. Боевой клич, который сделал легионы легендарными еще на земле, теперь гремел и в этом мире. Столкновение, треск копий, вспышки божественной магии, грохот пушек, хлесткий стрекот мушкетов, все смешалось в этой безумной круговерти, в которой трудно было понять, что вообще происходит. Сознание выхватывало лишь отдельные сцены. Вот, падает здоровая тварь, словно муравьи на нее набрасываются десятки солдат, ожесточенно затыкивая ее пиками. А вот удар лапой другого монстра смахивает сразу две головы, заливая их товарищей теплой кровью друзей. Самое же страшное, что это было всего лишь одно, не самое большое, столкновение на всей протяженности фронта. И уже завтра бойцов может ждать то же самое. Собственно, как и послезавтра и все последующие дни. Кровавая вакханалия, которой не было конца и края. Командование пыталось чередовать отдохнувшие войска с уставшими, но демоны нападали так часто, что эта круговерть вертелась слишком быстро, поглощая все новых и новых солдат. Война чавкала человеческими жизнями, стуча по столу жирной рукой и требуя все новые и новые порции. Уставшие же официанты еле успевали подносить очередные порции сотен, батальонов и полков. Но Вульфс недолго пришлось скучать, ведь впереди нарисовалась его цель, высший демон. «А вот и моя очередь», — хмыкнул Алекс, с предвкушением растягивая губы в хищной ухмылке. «А то я думал, до меня и не дойдет. Магия сгустилась вокруг него, поднимая воздух и бросая вперед. Высший демон явно имела в своей основе что-то, связанное с боязнью пауков и арахнидов. Выглядел он как нечто покрытое редкими толстыми черными ворсинками и целой кучей острых лап. Ботинки, оббитые сталью с хрустом, коснулись земли, когда Алекс приземлился. Хаос, кружащийся вокруг землянина, с ревом обрушился на демона, но как бы не так, ведь у высшего была та же самая сила. Пока же магия пыталась друг дружку пересилить, чудовище рванулось вперед, логично рассчитывая на свое физическое превосходство, чтобы в следующую секунду огромный пылающий молот вбил его в землю, заставив броню хрустеть и трескаться, обливаясь пламенной кровью. Вдруг броня раскрылась словно киндер-яйцо, выпуская наружу гибкую гуманоидную фигуру, точнее ровно по пояс, дальше начиналась паучья часть. Алекс с усмешкой разглядывал полуголую девушку с шестью аккуратными черными глазками и выдающимися передними достоинствами. Все портила огромная паучья жопа и щелкающие клешни вместо рук. «Значит, план желаний, а то я чуть не перепутал тебя с яростью», — фыркнул Вульфс. «Зачем нам враждовать, воин?» — мягко заговорила демонесса, и от ее голоса окружающие демоны и солдаты замирали не в силах сопротивляться очарованию. «Неужели?» — веселясь уточнил землянин. «Конечно, паучиха начала мягко приближаться. Я же вижу, что ты сильный маг и воин. Этому миру осталось немного. Присоединяйся к нам, и ты познаешь все тонкости наслаждений, которые я и мои сестры сможем тебе предоставить. И братья», — невинно уточнил Алекс, сбивая ту с привычной речи. «А, конечно же, наш план предоставляет любые желания своим истинным после». Осторожно приближающаяся демонесса оборвала фразу и попыталась отпрыгнуть, в чем не преуспела, рухнув на землю, опутанная сотнями хаотических нитей. Земля вспучилась, трескаясь и обнажая горящие огнем имматериума символы. «Смертный, ты пожалеешь», — дергалась паучиха, пытаясь вырваться. «Давай договоримся». Мгновенно изменился ее тон, когда чернокнижник начал к ней медленно приближаться, доставая из-за спины жертвенный кинжал. «Эх, сколько раз я слышал эту фразу, и рад бы», — радушно кивнул Алекс, подходя к пентаграмме. «Но я запланировал за пару ближайших дней осушить вот этим вот кинжалом пятерых таких, как ты. Осталось еще три штуки. Как говорится, план – это святое. Сделаем пятилетку за 3 года». С этими непонятными для этого мира словами кинжал под обреченный вой демонессы вплыл внутрь пентаграммы. Глава 36. Первым погиб Грифсус. Надо было видеть лицо Вандача, когда ему сообщали эту прискорбную новость. Дикая смесь неверия, удовлетворения, смешанного с раздражением. Старый чернокнижник словно искренне не понимал, как его соперник мог умереть не от его руки. Ледяные пустоши севера давно сменились лесами востока. Хотя слово «леса» не подходит для той гнуси, что росла и плодилась на месте настоящих лесов. Хаос словно поставил себе цель как можно сильнее поиздеваться и покуражиться над беззащитными деревьями и прочей растительностью. Трудно даже описать, какие неестественные формы могло принимать то или иное растение.